«А мы не впустим», — мило улыбнулась Дуня. «У нас механизация. Не войдешь без звонка. Да и не придут они. Сидят на собрании. У нас сегодня там такое делается. Морально-бытовое разложение обсуждают». «Это кто с кем у вас разложился?» — спросил Лунин. «Ерофей кучер. На тройке гоняет. Видный мужик. С подавальщицей спутался, с Клавой. А сам женатый. Трое детей». «Нехорошо», — с напускной серьезностью сказал Астахов. «Небось, коммунист». «У нас все коммунисты», — ответила Дуня. «Беспартийных тут не держат. Нет политического доверия. А в партии как? Очень строго насчет семьи. Нельзя разрушать». «Точно», — кивнул Зуев. «Как же вы так, Авдотья Ивановна, не доглядели за вашим кучером Ерофеем и Клавой?» «Да вот, заладили одно, любовь, мол, у них», — объяснила Дуня. «Не могут друг без дружки». «Ну, а если партия прикажет?» — сохраняя серьезный тон, спросил Астахов. «Должны подчиниться?» Дуня кивнула. «Они подчинятся, их обоих сегодня выгонят из партии и с работы. А где они еще такую работу найдут? Так что не беспокойтесь, ваши жены там до конца просидят. Ведь интересно послушать про чужую жизнь. Нам тут никто не помешает, пока там идет собрание». «В таком случае, Авдотья Ивановна, приступим», — потер ладони Зуев, делая круги по ковру вокруг Дуни. «Может, желаете перед началом глотнуть чего-нибудь горячительного? Чего изволите, коньяку или шампанского?» «Нам бы водочки», — потупилась Дуня. «Не откажемся». Пока Зуев нетвердой рукой доставал из холодильника и наливал стакан водку, Лунин и Астахов, подавляя смущение, рассматривали Дуню, ставшую в изгиб рояля, облаготившись на деку, как концертную певицу, собирающуюся запеть. У нее была крепко сбитая фигура с выпуклым животом, рожавшей женщины, широкими бедрами и круглыми деревенскими коленями. Груди налитые, чуть вислые, с большими коричневыми сосками. В паху и подмышками курчавились жесткие на вид черные волосы. С лица не сходила глупая и добрая улыбка. И при том, что Астахов и Лунин в своей жизни повидали достаточно женщин и красивее, и стройней, от Дуни на них повеяло такой притягательной бабьей силой и бездумной ласковостью, что они почти одновременно ощутили возбуждение. «Царевна Несмеяна», — шепнул Астахов Лунину, а тот в ответ: «Василиса Прекрасная». Дуня взяла у Зуева стакан, отставив мизинец, и звонко сказала: «Со знакомством». Опорожнив одним глотком стакан, она поставила его на рояль и кокетливо спросила: «А вас-то как величают? Не знаю. А полагается знать». «Ну, располагается, то начнем с меня. Виктор Иванович». Зуев церемонно пожал Дуне руку. «А этот, с красивой шевелюрой, Сергей Николаевич. И Александр Дмитриевич, тот, что с усами. Очень приятно», — улыбнулась каждому Дуня и добавила: «Можете поздравить меня, товарищи. Меня приняли в кандидаты партии. Райком утвердил». Это было так неожиданно сказано, с такой наивной простотой, абсолютно не вяжущейся со всей обстановкой и голыми телами, что мужчины какой-то миг сидели окаменев, с раскрытыми ртами, и потом вместе разразились хохотом. «Так это же крупнейшее событие в жизни нашей партии!» — завопил, задыхаясь от смеха и выплясывая нагишом на ковре Зуев. «Теперь мы действительно непобедимы!» «Ох, и маяли меня, маяли!» — пожаловалась, ища сочувствия, Дуня. «Все вопросы да вопросы, и такие каверзные! Ты хоть не ударила в грязь лицом?» — все еще смеясь, осведомился Лунин. «Отвечала-то как следует?» «Да так, ни шатка, ни валка. Кое-что ответила, кое-что запамятовала. Да ведь я так считаю, на все вопросы дать верный ответ может один человек. Кто?» Со слезящимися от смеха глазами выдохнул Астахов. «Чай только Карл Маркс». Ее слова потонули в хохоте. Лунин, постановая, только и повторял: «Ну, Дуня, всю теорию превзошла. Тебя сейчас на мякине не проведешь. «Да меня и раньше-то не очень-то объедешь», — совершенно серьезно отвечала Дуня. «А теперь-то уж, конечно. Ладно», — хлопнул в ладоши Зуев с багровым от смеха лицом. «Кончай базар. Как говорится, ближе к телу». «Приступим, Авдотья Ивановна. Только уж сегодня матушка должна показать класс. Честь такого события». «А на нас никогда не жаловались», — с достоинством ответила Дуня, скрестив руки перед собой и приподняв обе груди. «Я же проходила моральный кодекс строителя коммунизма, когда программу партии учила. А там что сказано? Честность и правдивость, так? Высокое сознание общественного долга, коллективизм и товарищеская взаимопомощь. А главное, что мне понравилось, — золотые слова. Каждый за всех, все за одного». «Браво!» — зааплодировал Зуев. «Все, доклад окончен. Следующий номер нашей программы — учтите», — перебила Зуева Дуня. «Я ложиться не люблю. У меня низкое расположение. Уж больно высоко ноги надо задирать». «Как предпочитаешь?» — насторожился Зуев. «А раком», — просто сказала Дуня. «Я на рояль обопрусь, а вы сзади пристраиваетесь». И действительно, стоило Дуне нагнуться в изгибе рояля, между ее расставленных бедер раскрылась розовая волосатая щель, и Зуев, прижавшись к ее ягодицам, легко воткнул туда свой член и повел в сторону посоловевшим от наслаждения взором. Но тут же взгляд его прояснился, наткнувшись на экран беззвучно включенного телевизора. Там бегали по зеленому полю футболисты. «Саша!» — крикнул он Лунину. «Включи звук! Спартак Динамо! Чуть не прозевали!» «Вы одно из двух!» — откуда-то снизу пробормотала Дуня. «Или футбол глядите, или...» «Я, пожалуй, потом», — отлип от ее зада Зуев и прошлепал к телевизору. «Ребятишки, я пас! Непредвиденные обстоятельства! Кто пойдет? Ты, Сережа?» Астахов смущенно сморщился. «Я бы не отказался, но не люблю в этом деле... При публике, если уединиться...» Дуня разогнулась. «А мы пройдем в горное солнце. Там нам никто не помеха». «Пожалуй», — поднялся Астахов на голову выше Дуни, и та, заботливо сняв с него халат и сложив на стул, уважительно взяла за руку и повела в комнату горное солнце. «Совестливый», — напевным голосом нахваливала Дуня Астахова, — «хоть мужик, а не охальник». «Потому как коммунист», — тон ей ответил Астахов, сдерживая улыбку. Зуев приник к телевизору. Его больше ничто не интересовало. Лунин с дивана смотрел в голые спины Астаховой и Дуни и комментировал. «Подобралась пара. Гусь да Гагара. Боевой испытанный авангард советского народа». Зуев добрал свое, когда в футбольном матче наступил перерыв после первого тайма. Выключив звук, но не убрав изображение с экрана, чтобы не пропустить начало второго тайма, он поставил вернувшуюся из горного солнца Дуню в изгиб рояля и вполне уложился во время того, как на футбольном поле прозвучал свисток судьи, возвестивший о начале второй половины игры. Лунин не последовал примеру своих товарищей, отказался. «Брезгуешь?» — удивленно и обиженно спросила неутомимая Дуня. «Да нет, бог с тобой!» — краснея стал оправдываться Лунин. «Не могу и все. Нет у меня желания. А без желания, сама понимаешь, ничего не получится». «Это уж точно!» — согласилась Дуня. «Баба всегда может, да не всегда хочет. А мужик всегда хочет, да не всегда может. Я понимаю. Так что тебе твой рубль вернуть?» «Нет-нет!» — замахал руками Лунин. «Оставь себе. А вот хочешь доставить мне приятное? Пойдем в парную, и ты меня похлещешь веничком, по бабье, ласково, а то эти мужланы, дай им дорваться, 7 шкур спустят». «Это мы с удовольствием», — согласилась Дуня, — «вот только валенки сниму. Я и сама люблю париться». Лунин прихватил 2 бутылки пива и пошел вслед за Дуней в парную. Через полчаса, одевшись в прихожей, Дуня вернулась в гостиную за посудой, мягко переваливаясь в своих черных валенках. «Заболталась я с вами, а дел у меня не в проворот. В 5-м тереме надо покормить товарища из Грузии. За ним мог, заказал обед домой. «А юбилейный рубль с Лениным заготовил?» — съязвил Зуев. «Ну, за грузином не пропадет», — убежденно сказала Дуня. «Ему и в долг поверить можно. Очень пунктуальный народ». «Еще бы», — не унимался Зуев. «Вот запузырит он тебя под самую селезенку. Гляди, не захлебнись». «Как-нибудь перебьемся», — рассмеялась Дуня. «От этого еще никто не помер. Занятны они народ, грузины. Тут их однажды четверо было. Я им обеды сюда принесла. Так такое учудили. Карусель называется».